Жрец, стоящий в разгромленном храме, тоже улавливал все нюансы происходящего, и они ему совсем не нравились. А Ренеперт небезосновательно подозревал, что Лорант попытается свалить всю вину на него, выставить в черном свете, чтобы отвлечь от себя возможные упреки. Здесь нужно действовать тонко. Показать, что он, Ренеперт, был в общем-то хорошим жрецом, подходящим для мирного служения, но никак не для экстренных ситуаций. Иными словами, церковная власть сделала верно, что назначила Ренеперта на эту должность, но текущее положение дел требует пересмотра давнего решения. У главного жреца Париана были шансы сохранить жизнь, но навеки утратить пост и влияние. «Даже если этот ваш барон в чем-то виноват», — продолжал Лорант, «то нужно в первую очередь ловить посредника или связанных с ним лиц. Они ведь в городе до сих пор, вы не упустили их». Именно в этом вопросе заключалась жизнь Ренеперта. Пока есть шанс на поимку посредника в Париане, он точно будет жить. Осталось дело за малым, попробовать хотя бы временно сохранить должность. Ворота надежно заперты, ваше благочестие. Я распорядился усилить их охрану храмовой стражей. Мои люди сбиваются с ног, пытаясь выйти на след. Думаю, что в течение нескольких дней мы получим результат. Юноша сделал легкий жест рукой, но Лорант не только его увидел, но и правильно интерпретировал. «Какой план ваших действий, Ренеперт?» – спросил он. «Ваше благочестие, я приложу все усилия для того, чтобы негодяй был пойман. Ведь, рассуждая здраво, он оставил следы. Во-первых, кувшин, который, как мы установили, принадлежит графу. Мы опросим всю челядь графа, всех его родственников, и узнаем, когда именно пропал кувшин и кто имел к нему доступ. Во-вторых, если кувшин ничего не даст, то нам известно, что этот мерзавец наверняка посещал храм недавно, чтобы убедиться, что ничего не изменилось, ничто не мешает его гнусным планам. К тому же, он использовал масло и краску. Предполагаю опросить всех храмовых стражников и торговцев, а потом сопоставить полученные словесные портреты. Шансы на то, что посредник в городе недавно, конечно, слабы, но все же есть. А если так, то добудем его описание через торговцев, а потом просеем все постоялые дворы. Перевернем каждый камень, но найдем негодяя. Юноша слегка кивнул. Лицо у Лоранта вытянулось, но он справился с чувством внезапно вспыхнувшей зависти к стройному плану его подчиненного. «Действуйте, Ренеперт», — сказал верховный жрец. «Я распоряжусь выслать крупный отряд вам в помощь». Глава 26. От развалин почти что ничего не осталось, только холм и несколько белых камней, скрытых в высокой желто-зеленой траве. Когда-то здесь находилась крепость, но это было так давно, что память о ней не дошла до нынешнего поколения людей. Развалины располагались совсем недалеко от древнего Париана, но вдали от маломальски значимого тракта, поэтому только крестьяне ходили мимо этого места. Киаль чувствовал себя очень странно. Его ощущения были сравнимы с переживаниями человека, который очнулся от летаргического сна и обнаружил, что все вокруг изменилось по сравнению с последними воспоминаниями. Но человек мог бы предположить, что его просто перенесли в другое место, однако Киаль точно знал, он находится там, где принял свой последний бой, в тылу врага. Мысль о том, что от крепости противника ничего не осталось, была приятной, но остальное удивляло. Вообще же, то, что Киаль выполнял роль диверсанта, являлось совершенно нормальным для всех, знавших его. Он был весьма посредственный боец, но зато первостатейный шпион, вредитель и вдохновитель саботажей и бунтов. Ему, великолепному обманщику, удалось даже обвести вокруг пальца врагов насчет своей смерти. Но обман получился настолько качественным, что от этой самой смерти был почти неотличим на протяжении долгого времени. На этом и строился расчет. Рано или поздно кто-либо должен был пробудить обитателя развалин. Сейчас Киаль пытался собраться с мыслями. Воспоминания возвращались медленно, но недостатка сил пока что не наблюдалось. Впрочем, причины последнего выяснились довольно быстро. Киаль, как и многие, подобные ему, получал полную информацию обо всех поступлениях энергии. И теперь недоумевал, пытаясь понять две вещи. Во-первых, что случилось с тем местом, где раньше стоял его прекрасный и асимметричный храм в Париане с падающей крышей и замаскированными фонтанами, обливающими зазевавшихся посетителей. А во-вторых, кто и зачем ему присвоил там новое и весьма необычное имя. Последнее его интересовало очень сильно, потому что Киаль не мог ни на секунду допустить, что люди забыли о том, кого уважительно называли злым весельчаком. Ранним утром, когда городской рынок только открылся, на него, кроме суетящихся торговцев и их помощников, заявился и Виктор, одетый весьма живописно. Он был замотан в длинный черный плащ, а на его голове красовалась островерхняя шляпа темно-красного цвета, какие обычно использовали небогатые купцы и подмастерья, рассчитывающие на повышение. Антипов шел сквозь ряды, на которые только начинал выкладываться товар, и внимательно смотрел по сторонам. Его интересовали не глиняные горшки, корзины или неведомые приправы, даже не оружие и доспехи, а люди. Точнее, один человек. Виктору не нужен был абы кто. Он предъявлял к этой личности строго определенные требования. Поэтому молодой воин, в котором сейчас было невозможно узнать баронского дружинника, не торопился. Он медленно двигался вдоль торговцев и вглядывался в их лица. «Нет, господин Добчинский, этот красномордый не подходит, и вон тот высокий тоже, а этот в синем колпаке нет, не то. Кто же тогда?» Антипов усиленно размышлял над проблемой. «Та женщина в зеленом платье, мужчина в рукавицах, женщина в стоп, какой образчик, просто классика». Перед Виктором стояла торговка льняной пряжей, дородная мадам лет 30 в красном сарафане и белом чепце. Ее лицо с толстыми щеками, острым носом и бегающими глазками создавали ровно такое впечатление, на которое надеялся Антипов. «Если это не она, то я ничего не понимаю в людях», — подумал Виктор. Ему не удалось приблизиться незамеченным, внимательный взгляд торговки, казалось, наблюдал за всем происходящим, не оставляя без присмотра и прилавок. «Доброе утро», — вежливо поздоровался Антипов. «Почем нынче пряжа, а ты, что, купить хочешь?» Мгновенно отозвалась женщина. «Это по 2 медика, а та, по 3. Толстый и короткий палец продавщицы указывал на товар. «Может быть и куплю», — ответил Виктор. «Я ведь тоже человек торговый. Куплю там, продам здесь, прицениться нужно, походить по рынку». «Ну, походи, походи, но помни, лучше моей пряжи нет», — тон, которым это было сказано, просто заставлял немедленно поверить в изреченную простую истину, бросить все и скупить весь товар, не торгуясь. «А что, тут у вас спокойно все?» Антипов сделал неопределенный жест рукой, не поддавшись на провокацию, потому что пряжа ему была вовсе не нужна. «А что должно быть неспокойно?» С моментально вспыхнувшим интересом осведомилась женщина. Ее глаза аж заблестели в предвкушении новостей. «Не ошибся», — с удовлетворением подумал Виктор. «Ну, торговцы маслом и краской еще на месте?» — поинтересовался собеседник подчеркнуто равнодушным тоном. «А то по лавкам уже того прошлись. Кто прошелся?» — прерывистым голосом спросила торговка. Теперь для нее не существовало ничего, кроме странного покупателя и его новостей. Она буквально пожирала мужчину глазами. «Да жрецы, кто же еще?» — слегка пожал плечами Виктор. «Ну ладно, некогда мне. Пойду на пряжу смотреть. А что жрецы делают-то?» Цепкие пальцы схватили собеседника за рукав. «Как что, ловит торговцев маслом и краской. Подозревают, что все они замешаны в происшествии с храмом. Забирают к себе и того. Больше их никто не видел». Здесь Антипов говорил почти правду. Опасаясь быть опознанным, он наладил приятельские и доверительные отношения с одним из лавочников, который продавал и масло, и краску. Молодой воин рассудил, что в первую очередь придут к таким с целью выяснить, не было ли странных покупателей, которые приобрели и то, и другое. Действительно, лавочника уже опросили и пообещали, что допросят еще раз как следует. Пальцы отпустили плащ, и Антипов немедленно воспользовался предоставленной возможностью скрыться. Тем более, что внимание торговки рассеялось. Она уже не смотрела на мужчину, а судорожно озиралась по сторонам, словно ища кого-то или что-то решая. Виктор поспешил убраться, но отошел совсем недалеко. Он притаился за дальними рядами, наблюдая за развитием событий. Если бы кто-нибудь ему сказал раньше о том, что он станет свидетелем самой динамики распространения слухов, то Антипов бы не поверил. Но именно сейчас ему удалось лицезреть невероятное. Торговка пряжей метнулась к одной из товарок, затем, к другой, к третьей, подскочила к какому-то мужику и, яростно жестикулируя, что-то говорила с выражением неописуемого упоения на лице. Ее товарки не захотели ощущать себя в числе отстающих, а тут же включились в процесс, принявшись наверстывать упущенное. Они перебегали от одного торговца к другому, те тоже не оставались в долгу, и вскоре Виктор увидел, как один продавец краски начал сматывать манатки. Его примеру после кратковременного колебания последовали некоторые другие. Постепенно этот процесс набирал скорости. Примерно за полчаса наблюдения оба торговых ряда почти полностью опустели. Однако, с удовлетворением подумал Антипов, оказывается, что распускать слухи еще проще, чем я думал. Главное, найти подходящие объекты и выложить ему нечто правдоподобное, что будет пользоваться спросом. Жаль только, что если жрецы зададутся целью, то торговцев обязательно отыщут. Но сколько времени у них на это уйдет? А время, вот что мне нужно сейчас. Они ведь не смогут вечно держать ворота закрытыми. Или, как знать, подвернется какой-нибудь случай. Убедившись, что все идет по плану, Виктор проследовал дальше. Он не сомневался в том, что прохиндей торговцы попытаются аккуратно разузнать, действительно ли их персоны интересуют жрецов. И если эта информация подтвердится, то последователям Зентила придется попотеть, разыскивая тружеников прилавков. В крайнем случае можно было бы вбросить еще какую-нибудь сногсшибательную новость, благо метод уже отработан. В тот день Антипов не собирался возвращаться домой или торопиться к началу занятий. Его ждало другое, не менее важное дело. Дом скульптора, вот что интересовало почитателя Ариса. Глупо было бы провести много дней в Париане и не попытаться создать статую. Виктор на этот раз не пользовался лошадью, полагая, что если уж решил маскироваться, то нужно идти до конца. Узнать могут и посредством передвижения. Поэтому он неторопливо брел пешком, не желая нанести слишком ранний визит. Его путь лежал к скульптору Бенниру, очень известному в Париане. Это и понятно. Нужно пользоваться услугами лучших и обращаться к другим лишь в том случае, если первые не по карману. Антипов без труда нашел большой трехэтажный белый дом, отделанный барельефами с изображениями сцен охоты. Особняк был достопримечательностью Париана, не заметить которую невозможно. Однако Виктор не чувствовал робость. Он подошел к парадному входу и дернул за толстую веревку, уходящую в перекладину над массивной черной дверью. Сразу же раздался приглушенный звон от колокольчика, топот ног, какие-то странные звуки, а потом все стихло. Посетитель подождал еще немного и, осознав, что по каким-то причинам дверь открыта не будет, позвонил опять, на этот раз более настойчиво. Ответом явилось все то же: колокольчик, непонятные звуки, шаги. Виктор уже совсем было решил позвонить снова, как внезапно дверь распахнулась. Удивительно, но за ней никого не было, только послышалась какая-то возня сбоку. Антипов, недолго думая, шагнул в проем, вежливо прикрыл за собой большую дверь и оказался свидетелем прелюбопытного действа. По полу вдоль стены на четвереньках быстро полз какой-то подросток, а чернобородый мужчина средних лет пытался ударить его длинной палкой с полуметровыми деревянными дисками на обоих концах, расположенными перпендикулярно к самому стержню. Палка производила впечатление подставки. Избиение подростка получалось плохо. Диски цеплялись за стены дома и руки бьющего, но тот не сдавался, а продолжал свое дело с каким-то маниакальным упорством. Визитер очень сомневался, что входную дверь открыл чернобородый, а вот ползун, возможно. Паренек внезапно решил изменить направление отступления и, развернувшись, пополз в сторону Виктора. Мужчине удалось пнуть жертву диском в бок, но тот быстро достиг антиповских ног и замер между ними и дверью. Визитер предположил, что на этом действии закончится и актеры решат узнать, чего хочет ранний посетитель, но оказался неправ. Чернобородый даже не замедлился, а наоборот, замахнулся для очередного удара, который, судя по траектории, должен был поразить ногу гостя. Антипов в ужасе отпрыгнул в сторону. Что здесь происходит-то? Он искренне недоумевал. Однако ловкий паренек тут же пополз снова и оказался между посетителем и стеной. Виктор бросил быстрый взгляд на мужчину и понял, что тот, возможно, даже не замечает постороннего. Взор нападающего горел огнем, чернобородый ловко перехватил палку и на полном серьезе собирался просунуть полуметровый диск между ног Антипова. Это явилось последней каплей. «Кто так бьет?» — воскликнул Виктор и, изловчившись, перехватил орудие и выдернул его из рук мужчины. Это получилось на удивление легко. Видимо, сказались плодотворные тренировки. Только теперь чернобородый соизволил обратить внимание на вошедшего. «Отдай!» – зарычал он, показав небольшие, но ровные зубы. «Отойди! Куда мне отойти, если он за мной ползет?» – поинтересовался Виктор. «И зачем тебе палка? Чтобы мне ноги отбить, только не выдавайте!» – раздался откуда-то сзади и снизу просящий голосок. «Тунья меня убьет!» – посетитель почувствовал, как в его штаны вцепились чьи-то руки. Чернобородый же воспринял происходящее со своей точки зрения, которая радикально отличалась от антиповской. «Так ты его защищать вздумал», — патетически воскликнул он, отшатнувшись, а потом замахал руками и добавил во всю мощь своих легких: «Отец Ристра здесь, на помощь, все сюда». «Вот дурдом», — подумал Виктор, — «отец еще какой-то, где он?» Никаких отцов не было видно, зато очень скоро со стороны широкой лестницы, расположенной у дальней стены, раздался топот, и на сцену выбежали трое молодчиков разного возраста, примерно от 18 до 25 лет. Но возраст мало интересовал Антипова, а вот то, что они сжимали в руках, показалось очень даже любопытным. У одного из них наблюдалась какая-то колотушка, у другого – табурет, а у третьего – крепкий и опасно выглядящий железный прут. «Бей его! Сначала бей отца!» – раскомандовался Чернобородый. Троица резво устремилась в сторону Антипова. У Виктора мелькнула мысль, что если они собираются бить отца, то непонятно, почему орудия направлены на него. Он хотел было вежливо указать на ошибку, но не успел. Ситуация потребовала немедленных действий во имя сохранения здоровья. Посетителю удалось легко отбить подставкой табурет, от колотушки тоже получилось уклониться, не сходя с места, а вот железный прут потребовал серьезного подхода. Антипов хотел было сделать шаг в сторону, чтобы богатырский замах неприятеля не достиг цели, но очень поздно вспомнил о том, что чьи-то цепкие руки держат его за штаны. Можно сказать, что вспомнил лишь в полете, когда, потеряв равновесие, рухнул на пол. Подросток тут же разжал пальцы, и Виктор сумел быстро перекатиться по полу так, что второй удар табурета тоже оказался холостым. «Пинайте отца ногами», — предложил Чернобородый. Это предложение понравилось Антипову, особенно в сравнении с железным прутом, устремленным к нему. Молодой воин в ту же секунду очень посетовал на недисциплинированность троицы. Им ведь сказано, что нужно ногами, а не прутом. Однако посетитель быстро собрался с силами и ударил подставкой прямо по ногам обладателя опасного орудия. Тот не смог устоять и завалился на бок. Виктор резво покатился по полу, хватая прут и игнорируя удар колотушкой по спине, защищенной кольчугой и гамбисоном, скрытыми под плащом. Визитер гостеприимного дома скульптора сумел подняться и встретить табуретку во всеоружии, так, как привык бить по щиту тренировочным мечом. И когда Антипов оказался на ногах, сжимая в руках железную палку, это коренным образом изменило расклад сил. Через несколько секунд расколотая табуретка отлетела в сторону, туда же, где уже валялась выбитая из рук неприятеля колотушка, а доблестная троица бегала по залу, пытаясь уклониться от антиповских пинков, которыми он добросовестно награждал зазевавшихся. Паренек озвучивал битву восторженными воплями. Именно эту картину заметил пожилой человек с длинными белыми волосами, в изумлении остановившийся на лестнице. Он был одет в белую рубаху и, что оказало на Виктора особенное впечатление, такого же цвета штаны. «Что здесь происходит?» — спросил старик, грозно нахмурив брови. «Я поручил тебе, Тунья, поймать Ристра. А ты что делаешь? Почему лежишь на полу?» Чернобородый, который пытался опрометчиво атаковать Виктора и потерпел фиаско в виде не очень сильного удара палкой по ногам, кряхтя, поднялся. «Мастер, здесь нет моей вины», — сказал он, оправдываясь. «Просто отец Ристра напал на нас, мы защищались». «Какой отец?» — удивился старик. «Вот этот, что ли?» Его палец показывал на Виктора. «Ну да», — ответил Тунья. «Он, что-то он больно молод», — с сомнением произнес мастер. «Ты кто, незнакомец?» «Уж точно не отец этого», — ответил Виктор, грозно взирая на сбившихся в кучу противников. «Ни дядя, ни тетя и даже не дедушка. Я вообще его в первый раз вижу, как и всех вас, и думаю, что лучше бы и не знакомился вовсе». «А кто ты?» Вопрос прозвучал одновременно заданный и стариком, и Чернобородым. «Торговец», — пояснил Антипов. «Зашел, чтобы узнать кое-что по поводу скульптуры, а на меня напали». Дальнейшее общение между стариком и Тунья не подлежало конструктивному осмыслению, потому что состояло большей частью из восклицаний и аллегорий. Мастер оказался весьма красноречив. Однако Виктор сумел напрячь свое воображение и понять, что же случилось. Оказывается, Ристра, молодой подмастерье скульптора Биннера, не чувствовал себя счастливым на избранном жизненном пути. То ли потому, что его все обижали, то ли от того, что стезя подсобного работника была малопривлекательной, но паренек решил разнообразить свой тусклый быт. Для этого он начал вносить небольшие, но важные усовершенствования в гипсовые скульптуры в виде ингредиента, измельченного мела, который при добавлении в раствор приводил к тому, что высохшие изделия становились хрупкими и крошились. Каждая такая диверсия следовала строго после наказания за другие деяния, казавшегося Рестре несправедливым. В конце концов, когда Беннеру надоело, что с его скульптурами происходит непонятно что, за раствором было установлено тайное наблюдение старшим подмастерьем, и вскоре виновный был пойман, и Виктор умудрился подоспеть аккурат к первому акту кары, который именовался поимка. Также выяснилось, что ошибка Тунья насчет отца вполне извинительна. Паренек, которого пытались отловить, убегал и грозился, что вот-вот явится его отец и тогда всем придется плохо. Учитывая избитую троицу, в какой-то мере это предсказание сбылось. Так что вас привело сюда, седовласый Беннер, успокоившись, обращался к Антипову очень вежливо. Паренек же оказался отрезанным от спасительной двери и дожидался своей участи, сидя на корточках около стены. Виктор тоже не стал наращивать конфликт, а попытался объясниться. «У меня есть дядюшка», — сказал он. «Так вот, старичок хочет, чтобы ему изготовили статую. Но сам дядюшка в Париан не может приехать. Поэтому я пришел спросить совета, как это сделать. Можно ли вылепить статую по описанию, если я буду описывать дядюшку в ходе работы, или нет?» Беннер пожал плечами. Он уже спустился с лестницы и стоял напротив собеседника. «Может быть и можно, но зависит от вашей способности подмечать неточности. К тому же, займет много времени. Скорее всего, полного сходства так не получится, но похоже будет, если вы опишете правильно. А сколько времени займет?» – поинтересовался Виктор. «И дорого ли обойдется? Время зависит от вас, но вряд ли меньше 3 часов. А за такую сложную работу я возьму золотой за полчаса. Мы засечем время, так что оплата будет справедливой. Начать смогу не раньше, чем через неделю, уж простите. Очень занят. А эти?» – Беннер кивнул на подмастерей. «Не справится». «Хм», названная сумма и сроки озадачили Антипова. «А нельзя ли мне дать несколько уроков, чтобы я сам потом вылепил статую? Я быстро учусь». «Можно», — согласился скульптор. «Помимо постоянных учеников я беру и временных. Золотой за урок. Занятия 2 раза в неделю. У него такса, как у Микеланджело», — с тоской подумал Виктор. «И характер, наверное, такой же». Антипов был слегка разочарован. «Похоже, что с самым лучшим скульптором ничего не выйдет. Придется искать тех, кто похуже». Посетитель попрощался и направился к выходу, подняв по пути свалившуюся шапку и пытаясь не обращать внимания на умоляющий взгляд паренька. Похоже, что юному подмастерью придется несладко. Жаль, конечно, но ничего не поделаешь, не нужно было попадаться. Виктор почти достиг двери, как внезапно остановился. Ему в голову пришла удачная мысль. «А ваш ученик, Рестра, кое-чему научился?» — поинтересовался он у Беннера. «Ну, способности у него есть», — ответил скульптор, «но, похоже, своего развития уже не получит. После того, что он сделал, его никто в подмастерья не возьмет. Но вылепить статую с натуры он сумеет», — уточнил Антипов. Седовласый сразу же догадался, куда клонит посетитель. «Вы хотите взять его к себе?» — спросил он. «Благое желание, учитывая его поступок. Вот только, если вы о наказании, то не беспокойтесь», — сказал Виктор. «Можете наказать его сами, прямо сейчас, я подожду. Не убьете же вы его в самом деле. Или еще лучше, я его возьму с собой и сам накажу. Мне ведь тоже досталось. Так что, мало ему не покажется». Визитер продемонстрировал мощный кулак лесоруба. Это выглядело впечатляюще. А потом, не давая хозяевам опомниться, подошел к пареньку и, взяв его за шиворот, приподнял над полом. Тот повис как тряпичная кукла. Антипов с энтузиазмом встряхнул Рестра пару раз и поинтересовался. «Ну что, договорились?» На лице Беннера отразилось колебание и тут же исчезло. Скульптор понимал, что паренька придется наказать и выгнать. Но, похоже, что судьба сама выбрала способ кары. Посетитель производил весьма нехорошее впечатление. Он без труда избил 4 взрослых мужиков и, по-видимому, отличался недюжинной наглостью и напором. «Рестру не позавидуешь. Он может сбежать», — сказал скульптор. «У меня не убежит», — хохотнул Виктор с такой же интонацией, которую слышал у Нурия. «Не беспокойтесь. Днем поучу его уму-разуму, а на ночь, в кандалы. Никуда не денется. Рад, что договорились. Прощайте». Антипов пошел к дверям, волоча за собой добычу. Ему во след смотрели 5 пар глаз, причем в некоторых из них читалось сочувствие к пареньку. Выйдя на улицу, Виктор еще немного протащил испуганного Рестра, а потом, миновав дом скульптора, отпустил со словами: «Ну что, будем знакомиться». Тот, рыжеволосый подросток лет 13-14, выглядел сущим заморышем. Он был долговяз, но неимоверно худ. Одежда, коричневое тряпье маленького размера, только подчеркивала худобу. «А вы не собираетесь меня бить?» Ристра задал наиболее интересующий его вопрос. Антипов рассмеялся. «За что тебя бить?» – спросил он. «Ты мне пока что никакого вреда не нанес. Вот когда нанесешь, тогда посмотрим. А с гипсом ты зачем так поступил?» Паренек еще больше скукожился, хотя казалось, что это невозможно. «Не кормили меня», – буркнул он, – «и лупили за что ни попадя. Что еще оставалось?» Виктор подумал, что оставалось много что. Можно было потерпеть, но то, что Ристра терпеть не стал, говорило в его пользу. «Что же ты отцу не пожаловался?» «Да нет отца», – паренек махнул рукой. «Это я так им говорил, чтобы попугать. Есть старший брат, но он далеко, моряк». «Понятно. Ну, тогда пойдем поедим». Антипов решил присмотреться к своему спутнику. «Все-таки, если дело пойдет как надо, то юношу придется приобщить к тайне существования Ариса. И вот здесь нужно соблюдать осторожность. Что за человек перед ним, Виктор не знал, но собирался выяснить в ближайшее время. И даже более того, он намеревался приложить все усилия к тому, чтобы понравиться, заслужить дружбу. Коварный Антипов был уверен, что дружба – очень простая вещь, и ее легко получить. Он придерживался общепринятой точки зрения, которая гласила, что если помочь другу в трудную минуту, то в другую трудную минуту этот друг обязательно вспомнит о вас. И если беды идут одна за другой, то дружба будет длиться и длиться. Ее не сможет разрушить никакая сила. «Я собираюсь поменять место жительства», — говорил Виктор по пути в трактир. «Поэтому после обеда ты просто подождешь меня на улице, не заходя на постоялый двор. Я снял небольшую комнату у одной милой старушки. Впрочем, что это я тебе говорю? Может быть, ты хочешь уйти? Если так, то не держу тебя. Но помни, если ты последуешь за мной, то твоя жизнь будет совсем не похожа на предыдущую. Достатка не обещаю, а вот приключений хлебнешь сполна. Хотя в твоем возрасте мне только приключения и нравились». Антипов решил сменить жилье из стратегических соображений. Вдруг все-таки жрецы выйдут на его след, глупо было бы оставаться на постоялом дворе. Но, к удивлению, паренек согласился с тем, что нужно съезжать. «Конечно», — сказал Ристра, — «что там делать, в толпе-то? Скоро ведь все жилье будет расхватано». «В каком смысле?» — не понял Виктор. «А вы, что, не знаете? Ожидается крупный отряд жреческой стражи». Когда? Антипов даже остановился, оглушенный новостями. Трудно было сказать, что произвело большее впечатление. Факт прибытия отряда или то, что об этом знает кто угодно, кроме единственного диверсанта в Париане, род занятий которого требовал быть в курсе таких вещей. «То ли через два дня, то ли через три», — безмятежно ответил паренек. «Я не помню, но ведь можно у кого-нибудь спросить, у стражников, например». «Я спрошу», — пообещал Виктор, — «обязательно спрошу, сразу после обеда». Глава 27. В кабинете, обитом темным коричневым деревом, за массивным столом с шестью ножками сидели четверо, представляющие зримую и незримую власть в замке Анрианд. Сам господин барон, сотник Керрит, макун который министрель Нартил. Барон расположился во главе стола на стуле с самой высокой черной резной спинкой, такой, что к ней можно спокойно прислонить голову, а остальные сидели на стульях попроще. Собрание только началось, поэтому позы участников были слегка напряжены и лишены естественности. «Мой друг из окружения графа наконец сообщил, что произошло в Париане», — говорил барон. «Его описание, как обычно, точное, подробное и настолько удивительное, что я решил созвать небольшой совет, потому что не в состоянии осмыслить в одиночку такие вести. Здесь Элькерт хитрил, и все понимали это. Если решение требовалось немедленно, то барон не утруждал себя совещаниями, но когда можно было подождать, его милость мог себе позволить небольшие колебания». «Это касается снятия осады?» – спросил Керрит. «Да, сотник. Мой друг изложил причины, по которым войско жрецов было так любезно, что оставило нас в покое». Барон сделал паузу, но вопросов больше не последовало. Все ждали. «Так вот, кто-то осквернил храм Зентила в Париане», — продолжил Элькерт. «Осквернил с выдумкой, начертал везде пакостные картинки и столь же пакостные письмена. Все жрецы рвут и мечут и просто мечтают добраться до виновного. Более того, снова поговаривают о каком-то новом боге. Но мой друг предостерегает меня от веры в это. Скорее всего, сплетни и обман. Хотя, с другой стороны, жрецы что-то уж сильно задергались. Подозрение пало на семью и слуг графа. На графа? Переспросил Нартил. Да, особенно на тех, кто в это время находился в Париане. Они все схвачены. Даже графский сынок, который должен был принимать участие в осаде моего замка, но предпочел этому сомнительные развлечения в обществе какой-то распутницы. Он тоже схвачен и допрошен. Не знаю, пытали его или нет, но граф, как вы понимаете, в ярости. А что говорит жреческое начальство? Поинтересовался Керрит, ерзая на сиденье и пытаясь передвинуть мешающие ему ножны. Или им не сообщили? Еще как сообщили, ответил барон. Те настолько озаботились, что решили выслать крупный отряд столичной храмовой стражи, зелено-белых. Нартил слегка присвистнул. Старый Ункатор укоризненно посмотрел на него, но промолчал. Но если были письмена, то получается, что осквернитель грамотен, заметил министрель, не обращая внимания на взгляд мага. Да, подтвердил барон, грамотен. Но тогда это не. Договаривайте, Нартил, подбодрил подчиненного Алькерт. Неролд, закончил свою мысль министрель. Маг едва заметно скривился. На его лице был написан скептицизм. Керрит смотрел с любопытством на барона, ожидая реакции. И она не замедлила последовать. Ролд может быть грамотен. По крайней мере, так утверждает наш лекарь. Сын Кушаря просил научить его письму и даже показал учителю, как именно его нужно учить. Смешно звучит, не правда ли? К тому же, Керрит сообщил мне, что Ролд что-то там читал во время похода или делал вид, что читает. Так мне сказал Нурия, подтвердил сотник. Но тогда может быть получается, что Нартил колебался, не в силах облечь очевидную мысль в такие слова, которые могли бы трактоваться двояко. Может быть тут излишне, наконец и маг решил внести свою лепту в разговор. Получается именно так. Это Ролд. Ролд осквернил храм и снял осаду, как и обещал, уточнил Керрит. Да, я так тоже думаю, признался барон. Разве что он нанял кого-то или людей графа подговорил, но вряд ли. Но даже если подговорил, все равно главный виновник он. Воцарилось молчание. Каждый размышлял о последних словах Алькерта, даже он сам. Ведь одно дело подозревать и думать, и совсем другое — прямо высказать догадки и облечь их в форму истины. А почему подозревают графа? Наконец спросил маг. В храме обнаружен разбитый кувшин, пояснил барон. Жрецам удалось установить, что такие кувшины сделаны по заказу и имеются только у графа. Видите, господин Ункатор, когда этим прохвостам в мантиях что-то нужно, они будут землю рыть, а если просто обратиться к ним с просьбой, то не допросишься. Ничего не хотят делать. Это обыденность, ваша милость, спокойно ответил маг. Такие же и в магистрате, и в окружении короля. Ну а наш-то парень молодец. Любопытный мальчик, очень любопытный. Керрит кивнул, соглашаясь со словом «молодец», но лицо Алькерта помрачнело. Ролд, конечно, проявил себя, сказал он, в очередной раз проявил, но что нам с ним сейчас делать? Да и вообще, что будет, если его поймают? Если поймают, то он выложит все, отозвался Нартил. Вот именно. Барон поднялся со своего места и заходил вокруг стола, придерживая руками края расстегнутой черной куртки. Они же после этого снова нагрянут к нам. Сотник демонстративно уставился в узкое окно и поджал губы. Ему не нравился ход мыслей барона. Ваша милость считает, что Ролта нужно выдать жрецам до того, как они его схватят, осведомился Нартил нейтральным тоном. Я думаю над этим, признался Алькерт. Нам это может и не помочь, быстро сказал министрель. Может и не схватит вообще, заметил маг. Керрит пробурчал нечто невразумительное в высшей степени недовольным голосом. Барон не был бы самим собой, если бы не предугадал подобной реакции. Сразу после снятия осады и отступления неприятеля с извинениями за ошибку, репутация Ролта среди простых воинов замка резко возросла. Настолько, что Алькерт предпочел бы сохранить в тайне процесс с выдачи сына лесоруба, если до этого, конечно, дойдет. «Почему вы, господин Ункатор, думаете, что Ролта не схватит?» — спросил барон, волнуясь. «Город закупорен, оттуда никого не выпускают, а жрецы просеивают через мелкое сито всех подряд. Граф, это ведь ложный след, оставленный нашим хитрым Ролтом. Жрецы докопаются до истины. Судя по их настрою, они не успокоятся, пока не найдут виновного, даже если на это уйдет месяц. Так почему вы думаете, что его не схватит? Это очень любопытный мальчик, ваша милость, исходя из того, что я о нем слышал», — ответил маг. «Его не схватит, он сбежит или спрячется. Если Ролт вам нужен, чтобы удовлетворить свое любопытство, то так и скажите». Алькерт начал раздражаться. «Где он спрячется и как сбежит? Это невозможно. Даже подземная гробница уже не имеет выхода за пределы городских стен, вы это знаете. Пару десятков лет назад в Париане проворовался магистрат. Необычно сильно проворовался, так, что не замечать это стало невозможным. Граф решил вмешаться в целях предотвращения беспорядков, но паникеры из магистрата, вместо того, чтобы принять легкое наказание, ударились в бега, воспользовавшись гробницей, и сделали это так неловко, что в результате старый туннель рухнул, несколько саркофагов оказалось расколотыми, а беглецы погибли. Жрецы решили наглухо перекрыть все дороги, ведущие за пределы города. Гробница приносила реальные деньги и скандалы, связанные с ней, практичным священнослужителям были не нужны. «Мальчик найдет дорогу, ваша милость», — ответил маг, шевельнув седой бровью, — «я в него верю. Помню, когда я был молод, то попал вместе со своими приятелями в очень неприятную историю. Замок, в котором мы скрывались, осадили. Отбить штурм мы не могли, нас было немного. Сдаться тоже не могли, всех бы казнили. Но был среди нас один молодчик, выдумщик каких мало. Из-за него, кстати, мы и оказались под угрозой казни. Так вот, он и предложил переодеть в нашу одежду слуг и сделать вид, чтобы они все покончили с собой, а мы сами притворились слугами. Мне, как магу, тяжело было скрываться, но все обошлось. Благо те, кто нас осаждал, понятия не имели, как мы должны выглядеть. Провинциальные гарнизоны, что вы хотите. Остальные все как один охраняли его величество. Кто выжил, те и охраняли. Барон поморщился. Вот только история о старом бунте против короля ему тут и не хватало. Хотя он подозревал, что Ункатор специально рассказал об этом, чтобы разрядить обстановку, да и, пожалуй, увести обсуждение в сторону. Но Алькерта так просто не проведешь. Если Ралта схватит, то нам конец, сказал барон. Жрецы такого не прощают. Конечно, Ролт очень сильно помог с предыдущей осадой, но могу ли я рисковать, если сообщить жрецам, кого именно они ищут, то может быть нас оставит в покое. Керрит резко покачал головой, его губы превратились в тонкую линию. Не думаю, что оставит, вкратчиво произнес маг. Если допустить, что в этом деле действительно замешан новый бог, то через пару недель замок Аннариант будет полностью разрушен. Это не факт, вскричал барон. Он покраснел и расстегнул ворот белой рубахи, остановившись напротив окна. Нас могут и не тронуть, если мы все расскажем. А если Ралта поймают, то нам точно не жить, и поймают его наверняка. Снова воцарилось молчание, и маг и министрель и сотник понимали господина барона. У того на шее висел замок, о выживании которого следовало заботиться в первую очередь. Ради этого Алькертом допускались самые бесчестные поступки, хотя ему, как дворянину, не приходилось совершать столь явного предательства прежде. Керрит думал о том, что он не сможет объяснить своим воинам, почему нужно было отдать жреца Амралта, если об этом станет известно. Нартил пытался сообразить, нельзя ли помочь сыну лесоруба как-нибудь покинуть город. А вот мысли Ункатора касались глобального вопроса. Маг по достижению старости вообще старался не думать о мелочах. Подлость бывает двух видов, размышлял он, когда человек получает от нее материальную выгоду, и когда действует просто так, из азарта и чувственного удовольствия, получая выгоду духовную. Первых мы понимаем, а вторых презираем. Вот же странность, ведь, если рассудить, между ними нет разницы, выгода присутствует и там, есть люди, избравшие духовный путь в своем развитии, а есть прагматики, денежные мешки, оба пути равны, поэтому и подлецы всех мастей равны тоже, бедный господин барон, к тому же подлость требует опыта, честный дворянин совершает подлости так неуклюже, что в нем сразу можно узнать честного дворянина. Нашего барона непременно разоблачат и враги, и подданные. «Ваша милость», — сказал маг, — «я предлагаю еще немного подождать. Посидим, подумаем, может быть, еще какие-нибудь новости придут». Алькерт сильно волновался, ему тоже не нравились собственные выводы. Он хотел было резко ответить, но министрель успел взять слово. «Предположим, что здесь все-таки замешан новый бог», — произнес Нартил с расстановкой, покручивая небольшие серебряные кисточки, нашитые на серую куртку для красоты. «И зададимся не вопросом, что нам за это будет, а совсем другим вопросом. Каким?» – невольно заинтересовался Алькерт. «Что мы сможем из этого получить? Ваша милость, ведь ни для кого не секрет, что вы мечтаете о графской короне. Есть ли на это шансы сейчас? Нет. А вот если за действиями нашего Ралта стоят иные силы, помимо его собственной находчивости, то вы сами понимаете, тут речь можно вести не только о титуле графа. Ради такого можно рискнуть. Удар был не бровь, а в глаз. Нартил вообще нередко озвучивал потаенные пожелания своего господина, за что и был ценим. В мыслях барона царила редкостная упорядоченность. Каждый предмет по его представлениям занимал строго определенное место. Например, если замку грозила опасность, то нужно действовать, не обращая внимания ни на что. Если опасность грозила детям, то нужно их спасать, если только это не повредит замку. А вот если предоставится случай примерить графскую корону, то можно и о замке позабыть. «Не знаю», — сказал Алькерт, устало опускаясь на свое место. «Ладно, подождем, подумаем. Хотя я готов поставить последний грош на то, что Ролт не выберется из города, потому что это невозможно». Солнце клонилось к закату. Его последние красноватые лучи едва освещали верхушку крепостной стены и превращали суетящихся между зубцами стражников в темные силуэты. Анкелини, сотник войска храма Зентила, въезжал в Париан с чувством решимости навести порядок в городе, о мздоимстве которого был хорошо наслышан. Хотя формально воин поступал под начало Рениперта, верховный жрец дал ему недвусмысленные распоряжения покопать под главного городского священника. Разумеется, во время, свободное от поимки посредника, Лорант справедливо опасался, что в случае успеха предприятия Рениперт может возвыситься в глазах господина. Анкелини, потомственный дворянин, был мужчиной средних лет с седыми висками и узким фанатичным лицом. Он неторопливо въехал в ворота города, держась позади первого десятка, с гримасой легкой брезгливости на лице. По сравнению со столицей, Париан производил удручающее впечатление. Настроение сотника немного улучшилось, когда он увидел, с каким рвением местная стража вытянулась во фрунт, и еще более улучшилось, когда Анкели не заметил встречающих жрецов. Это было очень необычно, точное время прибытия ведь неизвестно. Получалось, что жрецы специально ждали около ворот весь вечер. Почтительность к столичной гвардии – хороший знак. Двое встречающих почему-то выехали откуда-то со стороны. Сотник присмотрелся к ним и снова чуть поморщился. Один был всего лишь посвященный второй ступени, а другой – молодой служка. Оба важно восседали на лошадях. Однако Анкели не решил быть благожелательным, ведь в самом деле трудно ожидать, что к воротам пришлют более важных птиц. Обычно не присылали вообще никого, сотник твердо рассчитывал лишь на встречу около храма, когда вестовые уведомят начальство. «Приветствую в Париане, благословенном городе». Жрец второй ступени был молодым мужчиной с волосами черного цвета, имеющими какой-то странный синеватый отлив. Его голос был настолько тих, что сотник мог бы поклясться, что даже десятники, следующие за ним почти вплотную, ничего не слышат. Служка держался за спиной жреца, поэтому на него Анкелини вообще не обратил никакого внимания. Сотник остановился, потому что жрец перегородил ему дорогу, а вместе с командиром замер и целый караван, который едва-едва успел втянуться в ворота. «Здравствуйте, ГМ!» Лолоки, жрец второй ступени, встречающий отрекомендовался весьма необычным именем. «Рад встрече, Лолоки, ваша благость!» — повторился Анкелини. «Легка ли была дорога?» — жрец говорил в высшей степени учтиво. «Не попали ли вы под ужасный дождь, который бушевал несколько часов к востоку отсюда?» «Нет, все благополучно. Благодарю, ваша благость. Дожди сейчас холодны, под такие неприятно попадать. Вы уж простите, господин сотник, но я не знаю вашего имени. У нас тут полный бардак, ужасная спешка, впрочем, все как обычно». Если до последней фразы воин удивлялся, долго ли встречающий собирается блокировать проезд, то теперь понял, что это, наверное, к лучшему. «Можно прямо сейчас кое-что разузнать, сообразуясь с заданием верховного жреца. Меня зовут Анкелини», — сказал он, — «и гонец должен был сообщить мое имя загодя». «Он и сообщил», — вздохнул жрец, но Рениперт настолько запустил все дела, что послание потерялось. «Хотя что поделать, это не первое и не последнее утерянное важное письмо». «Вот как?» — брови воина поползли вверх. «Да, увы, мне, конечно, не следовало об этом рассказывать, но вы уже здесь, поэтому все легко узнаете сами. Шило в мешке не утаишь, как говорится». Сейчас голос жреца был не только тих, но и печален. «У нас тут полный хаос и сомневаюсь, что мы сами сможем поймать негодяев, осквернивших храм. Они вот-вот ускользнут. На вас только вся надежда, господин сотник. Я постараюсь эту надежду оправдать». Голос Анкелини был полон уверенности в своих силах. «И если бы вы еще заодно схватили за руку воров, которых очень много среди правителей Париана и высших жрецов, было бы совсем хорошо», — снова горестно вздохнул встречающий. Затем помолчал немного и встрепенулся, спохватившись. «Что же я вас задерживаю, господин сотник? Езжайте, пожалуйста. Я распоряжусь, чтобы стражники вас проводили. А у меня тут еще есть кое-какие дела». Оба собеседника вежливо раскланялись. Сотник медленно поехал вперед, а жрец устремился к Никкро, начальнику охраны ворот, который, стоя на почтительном расстоянии, наблюдал за разговором, затормозившим всю процессию. Этот начальник, пожилой и опытный воин, одетый в приличные доспехи и серый с зеленым подбоем плащ, уже давно ждал важных гостей. Он поздоровался с десятником, который первым въехал в город, а теперь следил, как остальные стражи прибывают через ворота. Появление черноволосого жреца и служки рядом с сотником удивило Никкро. Очевидно, что жрец не был местным, иначе начальник охраны его узнал бы. Воину казалось, что в прибывшем отряде не должно быть священников, однако, по всей видимости, информация была ложной. Момент прохождения жреца через ворота Никкро пропустил, но это ничего не меняло. Если тот не местный, значит, прибыл с храмовой стражей. Откуда же ему еще взяться? Жрец тем временем развил бурную деятельность. Очевидно, у него появилось настолько важное сообщение для командира, что он остановил движение отряда, чтобы переброситься с сотником несколькими фразами, а потом направился прямо к начальнику охраны. «Я рад, что мы наконец прибыли в этот благословенный город, тихим и, как показалось Никкро, уставшим голосом произнес жрец. Меня зовут Лолоки, посвященный второй ступени. Приветствую в Париане, ваша благость», — отозвался воин. «Я, Никкро, десятник». Служка держался позади священника, поэтому начальник охраны решил не обращать на него внимания. «Хвала Зентилу, что мы не попали под ужасный дождь», — доверительно сообщил жрец. «Ливень прошел совсем недалеко от нас». Никкро сочувственно покачал головой в железном шлеме. «Да, но это еще цветочки. Вот во второй месяц осени у нас тут и потопы бывают. Хочется надеяться, что мы не задержимся здесь так долго», — произнес жрец, «а распутаем это дело и вернемся домой. Хотя, конечно, на нас надежды маловато, разве что ваше начальство окажется расторопнее». В голосе и мимике говорящего сквозила глубокая печаль. Она была настолько велика, что Никкро изменил своему принципу не вмешиваться в дела высоких сфер и поинтересовался. «Почему?» Жрец быстро оглянулся, чтобы проверить, не следит ли кто из проезжающих за разговором, а потом с горечью сказал: «Господин десятник, вы видите нашего командира, сотника Анкелини, вон тот, с лицом фанатика. Хорошо видите? Так вот, он не собирается ловить негодяев, осквернивших храм. Его планы более приземленны. Анкелини намеревается пощипать местных богатеев под видом проверок, а конфискованное присвоить. Я состою при отряде уже не первый месяц и такого навидался, что никому и не снилось, и ничего не могу сделать, хоть волком вой. Так что, господин десятник, вы поставьте в известность кого надо, чтобы поостереглись». Никкро только открыл рот для ответа, но собеседник опередил его. «Мне нужно проверить обоз, господин десятник», — тихо произнес жрец. «Телеги, что в хвосте, а также узнать, что там с повозкой, которую мы оставили в деревушке неподалеку. Так что, прокачусь туда и обратно, а вы следите в оба. Так может послать с вами кого, ваша благость», — спохватился начальник охраны. «Да чего там, сам справлюсь», — махнул рукой жрец. «Вы, главное, проводите сотника куда надо, а то заплутает еще, он у нас плохо ориентируется, рассеянный очень, все о деньгах думает. До встречи, да благослови вас Зентил». Священник вместе со служкой развернули лошадей и направились к воротам, в которые по-прежнему медленно втекала река всадников, одетых в бело-зеленые плащи храмовой стражи. Жрец Лолоки выехал за пределы города и, двигаясь вдоль колонны прибывающих, печально улыбался и приговаривал: «Добро пожаловать в Париан, господа воины, добро пожаловать, мы вас уже заждались». Служивые кивали приветливому жрецу и тоже улыбались. Со стороны охраны, стоящей на стенах, картина была преисполнена умиротворения и благолепия. Жрец благословлял солдат и ехал дальше, постепенно удаляясь от городских стен. Слушка следовал за священником словно тень, и вскоре оба миновали последние повозки обоза и скрылись в сумерках, которые окутали окрестности Парриана как полупрозрачное черное покрывало. Никто из воинов не мог уже слышать, как вежливый и культурный жрец сказал Слушке странную и загадочную фразу: «Ристра, мне очень хочется верить, что ты не ошибся с этой дерьмовой краской, и мы сможем ее смыть. У меня уже полбашки чешется». Храмовая стража постепенно втянулась в город полностью, ворота захлопнулись, и все ответственные лица в Парриане почувствовали необходимость немедленно приступить к работе. Лица были разные, но их объединяла одна непоколебимая убежденность: наглый посредник чудовищного бога-шутника будет схвачен в самое ближайшее время. Ведь такая сила явилась в город. Теперь-то он уже никуда не денется. Глава 28. Яркий луч упал на бокал из тончайшего стекла и рассыпался на золотистые брызги, которые отразились от шелкового зеленого шарфа. Его обладатель не заметил этого, а придвинул к себе блестящее блюдо с птицей и принялся неторопливо отрезать крылышко. Аринеперт был почти счастлив. События последних дней указывали на то, что все идет в нужном направлении. Расследование осквернения храма продвигалось в хорошем темпе, несмотря на то, что робкие торговцы маслом и краской поначалу не только отказывались сотрудничать, но и попрятались, опасаясь допросов. Однако в Парриане жрец обладал практически абсолютной властью. Ему удалось найти всех купцов и перекупщиков. Верные люди из магистрата допрашивали свидетелей, не покладая рук. Чтобы эксцессы с исчезновением не повторялись, торговцы были брошены в тюрьму. Вдруг в них опять возникнет необходимость для уточнения того или иного вопроса. Путем сопоставления показаний удалось получить примерные портреты трех подозреваемых, из которых один тут же был исключен. Из тех, кто недавно покупал и масло, и краску, осталось двое: Матрона, похожая на домохозяйку или домоуправительницу, и молодой воин. Следующий шаг – опрос местной храмовой стражи на предмет того, сколько Матроны воинов посещали святилище Зентила. Другая версия, связанная с кувшином, тоже показывала хорошие результаты. Все известные графские слуги и родственники, оказавшиеся в городе, были допрошены. Дворяне опрашивались пока что мягко, без нажима, а вот остальным не повезло. К ним применялись весьма суровые методы, и результатом явились многочисленные признания в самых разнообразных проступках и даже намерениях их совершить. В прежнее время Аринеперт с удовольствием бы воспользовался этим, чтобы поправить финансовое положение вверенного его заботам участка. Ну, и свое собственное, естественно. Но сейчас понимал, что распыляться не следует. Мелкие преступления могут подождать. И хотя пока еще никто не признался в главном, жрец не терял надежды. Даже наоборот, день ото дня росла его уверенность в успехе предприятия, несмотря даже на недавнюю возмутительную выходку посредника с одеждой. Эта выходка сначала поразила главного жреца до глубины души, но потом появилась успокоительная мысль, что негодяй просто нервничает перед поимкой и пытается успеть напитать своего бога еще хоть какой-то силой. Аринеперт вспомнил фразу одного мудреца, что дело должно начинаться в колебаниях, а заканчиваться решительно, потому что если дело начинается слишком решительно, то обычно заканчивается колебаниями. Жрецу настолько понравилась мысль о грядущем отличном результате, что он поспешил поделиться ею с сотрапезниками. «Господа, предполагаю, что мы закончим наше расследование в течение нескольких дней», — сказал Аринеперт, отрывая нож и вилку от птицы. «Когда мы только начинали, то у нас не было практически ничего, кроме кувшина и доказательств в виде рисунков и фраз. Теперь же держим в руках все нити. Одна из них обязательно приведет к виновному». Анкелини тоже отвлекся от своего блюда и посмотрел на говорящего. Сотник храмовой стражи относился к Аринеперту с предубеждением, двойным. Во-первых, из-за наставлений верховного жреца, а во-вторых, вследствие откровений вчерашнего встречающего у ворот. «Как бы эти нити не потерялись», — произнес он. «Почему они должны потеряться?» — поинтересовался Аринеперт, внимательно изучая гостя. Жрец тоже относился к сотнику с подозрением. Этому немало способствовал доклад начальника охраны ворот о крайнем корыстолюбии приезжего, запредельно высоком корыстолюбии, которое позволяло грабить даже своих, тех, кто, как и Анкелини, зарабатывает свое состояние непосильным трудом, находясь на высоких должностях. «Письма-то ведь теряются», — демонстративно простодушно ответил сотник. «Какие письма?» — не понял жрец. «Которые приносят гонцы, например, о моем прибытии». Аринеперт нахмурился. Он не мог сообразить, что имеет в виду гость. «Все письма в целости и сохранности», — ответил жрец после короткого раздумья. «Они доставляются в хранилище книг и свитков после прочтения. Мы все делаем как положено». Анкелини едва заметно усмехнулся. Было видно, что сотник не верит словам собеседника. Опытный карьерист Ренеперт немедленно заметил это. «После завтрака я покажу вам хранилище», — сказал он. «Вы сами убедитесь». Остальные жрецы Парриана внимательно наблюдали за разговором, поэтому отметили, как правильно поступил их начальник. У приезжего должно сложиться самое хорошее впечатление о городе, или, по крайней мере, нейтральное, а иначе будет назначен новый глава храма, с которым, возможно, не удастся жить так привольно, как с Ренипертом. «Хорошо», — кивнул воин и переключился на другую тему. «А сколько у вас вообще жрецов? Вот я вижу 7 за этим столом. Остальные несут службу?» «Нет, все здесь», — ответил Ренеперт, обводя взглядом подчиненных. «Парриан не настолько велик, чтобы нас было больше, но, конечно, мы стараемся увеличить численность города. Тогда, может быть, построим еще один крупный храм, или даже 2. Анкелини, казалось, не дослушал последние фразы собеседника, а внимательно осматривал сидящих за столом. Потом потер рукой бровь и снова взглянул на Ренеперта. «Позвольте, ваша благость», — сказал он. «А где же встречающий? Тот, который встретил меня при въезде в город, молодой жрец с черными волосами, или вы его услали из города с поручением?» «Какой встречающий?» — удивился представитель местного начальства. «Мы очень уважаем вас, господин сотник, но, позвольте, точное время вашего прибытия не было известно. Какой смысл жрецам ждать около ворот? Мы ведь встретили вас около храма честь по чести, разместили солдат, накормили. Разве могут быть к нам претензии? Ведь все в порядке, не так ли? Или есть жалобы? Так скажите, мы устраним недостатки». «Жалоб нет», — решительно отверг предположение сотник. «Но жреца я тоже не вижу, хотя ваша благость сказали, что все здесь. Как такое может быть? Где же еще один жрец второй ступени? Черноволосый молодой жрец, как же его зовут, не могу припомнить». Старик Туаунер вслушивался в речь Анкелини, сдвинув брови. Когда гость остановился, посвященный третьей ступени тут же спросил дребезжащим голосом: «Господин сотник, не могли бы вы все-таки вспомнить имя этого черноволосого незнакомца? Плохо вспоминается, ваша благость», — ответил тот. «Какое-то необычное имя, что-то типа Караки или Пакоки или А, есть, вспомнил». Анкелини даже обрадовался, на его узких губах появилась бледная тень улыбки. «Лолоки». «Да, именно Лолоки и никак иначе». На секунду воцарилось недоуменное молчание, только старый Туаунер схватился за сердце и откинулся на спинку стула. «Что с вами?» — встревожился Ренеперт, глядя на подчиненного. «Вам плохо?» — «Не то слово», — проскрипел Туаунер, хватая ртом воздух. «Плохо всем нам». «Почему?» — главный жрец хотел было расспросить старика о том, что тот имеет в виду, но осекся. Он так и замер с поднятой рукой, сжимающей вилку. Его рот был полуоткрыт, а глаза уставились в одну точку, находящуюся, по-видимому, далеко от обеденного зала. Сотник быстро переводил взгляд на одного жреца на другого. Оба не шевелились, а на их лицах застыло одинаковое выражение неописуемого ужаса. «Да что такое?» — воскликнул Анкелини. «Что происходит?» Ренеперт медленно положил вилку на стол и схватился руками за голову. Потом приподнялся и с нарастающим отчаянием посмотрел на сотника. «Он встретил вас у ворот», — закричал жрец, разом потеряв самообладание. «Когда вы въезжали во главе отряда?» «Встретил у ворот, да», — подтвердил воин. «Я ехал после первого десятка». «Но что, может быть, еще не все потеряно?» — возопил Ренеперт, обращаясь к Туауниру. «Может быть, он не сумел выехать из города? Они ведь въезжали?» «Да, стража могла не выпустить того, кто выезжал». Старик покачал головой. «Нет, ваша благость, если он встретил воинов около ворот, значит, через них же и выехал. Это ведь просто узнать. Достаточно расспросить стражу или тех, кто следовал за господином сотником». «Господин сотник, вы не заметили, этот ваш Лолоки выезжал из города? Не заметили? Ну, ничего, это и так понятно, что он выехал. Отряд, который должен был его поймать, прибывает, а он отбывает. Очень ловко. Пришельцу повезло с посредником. Да объясните мне, что происходит?» Взорвался Анкелини. Ренеперт устремил на него безумный взгляд, но пояснил: «Господин сотник, тот, кто встретил вас с почетом около ворот, и был посредник. Вы его приняли за одного из нас, а городская стража — за одного из вас, и выпустила из Париана. «Все пропало, мы погибли». «Как?» Воин тоже вскочил со стула. Младшие жрецы дружно вздохнули при слове «посредник». С недавнего времени у них имелись личные счеты к этому человеку, и они отнюдь не разделяли взгляд главного жреца на проблему. С их точки зрения, осквернитель, портя одежду в купальнях, не нервничал, а издевался. «Лолаки-лаки», — произнес жрец. «Лаки» — это имя пришельца. Называясь сходным именем, посредник не просто издевается над нами, он еще поставляет силы своему господину. Тот ведь бог обмана. О, Зентил, я даже не могу представить, сколько сил уже накопил этот Лаки. Сначала храм, потом сам посредник во время выезда, теперь мы. Наши волнения и ярость питают его, и этот поток не прекратится в ближайшее время. Необходимо срочно сообщить господину. Какая-то мысль неожиданно пришла в голову жрецу, он охнул и тяжело осел на место. Так нужно выслать погоню. Анкелини выскочила из-за стола. Немедленно. Я ведь помню его, этого Лолаки. Хорошо запомнил, как он выглядит. Эти черные волосы ни с чем не перепутаешь. Слушку, правда, не очень рассмотрел, но это не важно. Будем искать двоих. Конечно же, мы вышлем погоню, успокоительным тоном сказал Туунер. Правда, за ночь он мог далеко уйти, и направление нам неизвестно, но погоню выслать надо. Вдруг нам повезет, а господину я сам доложу. Стар уже, чувствую себя плохо, не смогу скрываться. ГМ, я присоединюсь позже, прочистил горло Риниперт. Вы пока сообщите господину, ну а я потом. Так я распоряжусь насчет погони. Волновался Анкелини. Вы дадите мне полномочия? Конечно, господин сотник, конечно, главный жрец. Казалось, успокоился. Его взгляд принял осмысленное и решительное выражение. «Вы получите все полномочия и для погони, и для допроса городской стражи. И вот что магистрат мне сообщил очень плохую информацию касательно вас. Сейчас думаю, что это тоже дело рук ловкого посредника. Но неважно, лично к вам у меня нет претензий. Мы с вами не враги, нам нечего делить. Поэтому, господин сотник, позвольте дать вам один совет, очень полезный совет. Я верю, что в трудную для меня минуту вы вспомните о том, как я помог вам. Поэтому послушайте, когда будете общаться с господином, с Зентилом, а он обязательно потребует вас к себе. Так вот, в разговоре с ним все время повторяйте, что вы рассмотрели посредника лучше других. Он ведь общался только с вами или еще с кем-то. Впрочем, неважно, все равно твердите, что лучше вас его никто не сможет опознать. Понятно, господин сотник, понятно, но зачем это говорить, ваша благость? Ариниперт неопределенно пожал плечами, но Туунер решился объяснить. Чтобы выжить, господин сотник, чтобы выжить. Вы ведь хотите жить? Вы полагаете, что господин очень сурово накажет нас? С легким недоверием в голосе спросил Анкелини. Мы в этом уверены, снова ответил Туунер, вытирая со лба под платком. Основной гнев падет на главного жреца и на вас, на его благость, за то, что не предусмотрел такого развития событий. Хотя кто мог бы предусмотреть? Этот посредник – сущий демон. А на вас, за то, что с вашей помощью он ускользнул, да еще таким образом. Если бы посредник как-то перелез через стену или сбежал другим путем, то вы бы просто отправились в отставку. Печально, но не смертельно. Но он ушел так, как ушел. Не думаю, что господин простит это. Такой наглый вызов. Подумать только, с кем мы имеем дело. С чудовищем.